В оставшемся десятке лет располагаться нужно с толком, дабы не выть по волчьи волком, но в то же время брать билет, вкупированный, а не общий. По волчьи с волком нет, не выть, но в тучный год и даже в тощий не быть голодным, сытым быть. Немного стало быть претензий к остатку лет. Я от него не жду статей, не жду рецензий, ни даже славы, ничего. Но мощной пушкинской рукою навеки формула дана, и кроме воли и покоя я не желаю ни хрена».